«Да у нас все тоже неудачно получилось», — согласилась Катерина Кольцова. «И началось кое-как. Знаете, перед самым отъездом вдруг кто-то позвонил мне на работу и какие-то гадости начал говорить». Маша переглянулась с Родионовым, и он чуть сильнее сжал мальчишки на плечо. Сильвестр посмотрел на него с неудовольствием и отодвинулся. «А что такое, Катерина Дмитриевна? Какие гадости?» «Да я особенно не слушала, но что-то в том смысле, чтобы мы не ездили в Киев, потому что...» Она вздохнула, чувствовалось, что ей неприятно повторять даже сейчас, «потому что мой муж может вернуться в гробу. Я такие звонки ненавижу просто, ублюдки какие-то». «А у вас они часто бывают, такие звонки?» «Да нет, конечно, не часто, но бывает. Наша служба безопасности мне телефон каждые 3 месяца меняет, чтобы не влез никто. Но за 3 месяца кто-нибудь обязательно позвонит и скажет какую-нибудь гадость. Дайте денег, или мы всех убьем. Не хочу я все это повторять, право слово». Маша подумала несколько секунд. «Катерина, а вот этот звонок тоже был на ваш мобильный телефон?» «Да нет, в том-то и дело». Катерина посмотрела в сторону и передернула плечами. «В пресс-службу. Я возглавляю пресс-службу судостроительного холдинга «Янтарь».» Маша еще секунду подумала. Сильвестр смотрел на нее, как тот самый капитан Гастингс, который не давал покоя писателю Воздвиженскому, на великого Эркюля Пуаро. «А вас всегда зовут к телефону? И не спрашивают, кто звонит?» «Да всегда спрашивают. Но я уже сейчас не помню точно. Кажется, Тимофей заходил и, как всегда, шороху навел на всех. И переполох у нас случился. У нас всегда переполох, когда он приходит. Его все боятся, как огня». Она помолчала, вспоминая. «И я пошла его провожать. А потом меня вдруг позвали к телефону. Ну, я и взяла трубку. Просто так, потому что мне ее сунули. А там голос, отвратительный голос, понимаете? И он сказал, чтобы Тимофей не ездил в Киев». «И вы все-таки поехали», — уточнил Родионов. Катерина вдруг засмеялась. «Ну, конечно, поехали. А как же иначе? Да ему каждый день угрожают. Дудников, шеф службы безопасности, говорит, что если каждого такого звонка пугаться, то Тимофея Ильича хорошо бы в клетку поместить, а клетку в бетонный бокс и охрану по кругу поставить, да и то гарантий никаких». «Понятно», — протянула Маша. «А вы ему про звонок сказали? Дудникову?» «А кто такой Дудников?» «Шеф службы безопасности», — напомнил Родионов старику Эркюлю, «судостроительного холдинга «Янтарь». «Ах, да, ему или мужу сказали?» Катерина пожала плечами. «Володе Дудникову сказала, а Тимофею, по-моему, нет. Да поймите, для нас это никакой не форс-мажор, а самое обычное дело, рядовое. Ну, неприятно, конечно, но не фатально». Вид у Маши Вепринцевой был задумчивый. «Странно, что он на офисный телефон звонил. Очень странно. Или ему было наплевать, дойдет ли до вас звонок?» «Что это означает?» – удивилась Катерина. «Понимаете, ему могло быть все равно, вы подойдете к телефону, или ваша секретарша, или кто-то из сотрудников. Может быть, ему был важен сам факт звонка, понимаете?» У нее вдруг голос стал очень звонкий. «Допустим, ему было важно, чтобы звонок был просто зафиксирован. Вашей службой безопасности хотя бы. Чтобы в случае чего неожиданно выяснилось, что кто-то звонил и угрожал Тимофею Кольцову или Аркадию Воздвиженскому. Наша служба безопасности, между прочим, тоже в курсе дела». «А вам тоже кто-то звонил?» «Ну да, звонил и говорил, что если мы поедем в Киев, плохо нам придется. И еще детям моим угрожал». «Да, но зачем угрожать Тимофею Кольцову или мне, Маш? Что за бред? И при чем тут служба безопасности, а?» Родионов почти орал, потому что Маша своей осведомленностью и логикой его взбесила. «Что такое-то, а?» «Мы все узнаем», — пообещала Маша. «Нужно пойти и найти вестника». «Вестник-то тут при чем?» «Пошли», — сказала Маша. «Пошли, пошли». Илья Юрьевич Вестник, топ-менеджер, профессионал и человек свой во всех отношениях, плавал в бассейне и получал от этого огромное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Это самое удовольствие было написано у него на лице и, кажется, даже на пузе, потому что он плавал на спине, выставив живот на поверхность. Увидев делегацию, он булькнул, замахал рукой, пошел ко дну, вынырнул, смахнул воду с волос и захохотал. «Вы чего такие кислые, господа и дамы?» «Здрасте, Катерина Дмитриевна! Прошу меня извинить, я без галстука в некотором роде». «Ты и без штанов тоже», — буркнул Родионов, которого теперь раздражала жизнерадостность Вестника. «Но мог бы быть при галстуке», — радостно объявил пиарщик. «Без штанов, но в галстуке. В этом есть что-то пикантное, правда?» «Вылезай», — попросила Маша Вепринцева и оглянулась. Девушка Олеся по-прежнему спала в шезлонге под зонтиком, прикрытая халатом, который добыл Родионов. Вестник послушно поплыл к бортику, на полдороги остановился и опять захохотал. «Представляете, я пришел, а она спит. Я думал, что ее тоже того прикончили. Подошел, а она храпит во все горло, как матрос в кубрике. Ой, анекдот!» Он нырнул и вынырнул у самого бортика, подтянулся и уселся на краю, смахивая с лица воду. «Красота!» — сказал он и потянулся. «Вот красота-то! Буду дом строить, обязательно бассейн выкопаю. Ну, точно выкопаю». «А дом у тебя где будет?» — поинтересовался Родионов. «В экваториальной зоне?» «В нашей зоне 9 месяцев зимы. Будешь в своем бассейне на коньках кататься». «Это точно», — жизнерадостно согласился Вестник. «Но все равно выкопаю. Из принципиальных соображений». «А у тебя есть принципы?» — поддел его Родионов. Илья Вестник был вовсе не дурак. И вообще говоря, соображал всегда быстро и безошибочно. «Так», — сказал он и перестал улыбаться. «А что случилось-то? Что за делегация такая, уроды?» «Простите, Катерина Дмитриевна, это у нас такая форма корпоративного общения. Это к вам не относится». Катерина пожала плечами. «Пожалуйста, пожалуйста», — разрешила она. «Как вам удобней?» «Илюш», — начала Маша. «Дмитрий Андреевич мне сказал, что вы утром разговаривали по телефону». «Я все утро разговаривал по телефону», — быстро ответил насторожившийся Вестник. «Я только и делаю, что беседую по телефону, блин. У меня других занятий-то и нет. А что такое? Я под подозрением, да?» Маша молчала, и Родионов молчал. А Катерина Кольцова вдруг предложила Сильвестру пойти в дом и съесть булку. Сильвестр заныл, что не хочет он никакую булку и в дом не пойдет, потому что он не маленький, и ему, может, тоже интересно. «Так», — сказал Вестник, — поднялся и пошел к своему шезлонгу. Сначала он потряс рубаху, потом джинсы, потом опять рубаху, выудил сигареты, достал одну и сунул в рот. Руки у него были мокрые, сигарета моментально намокла, и он вынул ее изо рта и швырнул в траву. «Что происходит, я не понимаю». «Кому ты сказал по телефону, что должен меня изолировать, что я не совсем дурак, что ты ничего не можешь поделать, только презреть меня, как Головко? А вообще постараешься обойтись без члена вредительства? Кому, Илья?» «Блин», — сказал Вестник с изумлением. «Откуда ты узнал? Откуда?» «Слышал». «Ты не мог ничего слышать?» «Я слышал». «Как ты мог слышать?» «По телефону я слышал», — заорал Родионов. «Не хочешь, чтобы тебя подслушивали? Не валандайся со своими техническими усовершенствованиями. Режим конференции, режим ожидания, твою мать. Я все был в режиме ожидания, а потом мой телефон подключился к твоему». «С кем ты говорил, Вестник?» «Режим ожидания?» — протянул безмерно удивленный Илья Юрьевич. «Ты все слышал? А мне говорили, что такого просто быть не может, что у меня 100-процентная гарантия от прослушки». «Мать, мать, мать! 100-процентную гарантию даже презервативы не дают», — буркнул Родионов. «Это ты замочил Головко, Вестник?» «Ты что?» — вдруг оскорбился главный пиарщик издательства. «С ума, что ли, сдвинулся? Еще не хватает». «Тогда о чем шла речь?» — это Маша спросила. Тут Вестник вспомнил про нее, повернулся, нацелил на нее палец и пошел в наступление. «Так это твои идеи, Марья Петровна? Про то, что я убийца и мясник?» «Ну, конечно, твои. Родионову это бы и в голову не пришло». Маша пятилась к бассейну, а Вестник пер на нее, как танк. Родионов стал подвигаться поближе, чтобы в случае чего схватить его. Хотя Вестник был почти голый, ни пистолета, ни ножа выхватить не мог. Просто неоткуда было. «Что это ты придумала, дорогая? Да еще и растрепала всем, а? Ты чего, дура совсем?» «Илья, зачем ты с нами полетел?» — пискнула Маша, которую он уже почти столкнул в бассейн. «Ты же никогда не летаешь, а тут вдруг полетел. Зачем? Про Тимофея Кольцова и про то, что ты с ним мечтал познакомиться, сказок не рассказывай. Пожалуйста, не рассказывай, потому что это неправда». «Что неправда?» «Все неправда!» — крикнула Маша и сделала еще шаг назад. Следующий шаг, и она упадет в воду. Родионов стремительно приблизился к ним и растопырил руки, собираясь хватать Вестника за бока. Но тот неожиданно остановился сам. «Вот дает девка!» — восхищенно сказал он и покрутил головой, зажмурился и, наконец, захохотал. «Огонь, девка!» Маша, замершая на краю бассейна, смотрела на него во все глаза. Вестник повернулся и хлопнул Родионова по плечу. «Женись на ней!» — велел Вестник. «Горя не будешь знать!» «Вот я во второй раз женился и...» «А с первой дурой думал, подохну, и похоронят меня с бомжами и бродягами, потому что дома было невозможно. Ну, невозможно!» Тут он вдруг проворно поклонился Катерине Кольцовой и галантно перед ней извинился, во-первых, за то, что по-прежнему без галстука, а во-вторых, втягивает ее в семейные дела, потому что у нас в издательстве практически на всех одна семья. Одна семья на всех. «Ты сумасшедший?» — осведомился Родионов мрачно. «Или только что спятил в конче заспе?» «Марков меня отправил», — сказал Вестник серьезно. «Дай мне сигарету, я все свои промочил». Он закурил, подошел к шезлонгу и стал натягивать джинсы, смешно и неуклюже прыгая на одной ноге. «Ужасно!» — вдруг заявил он и перестал прыгать. «Гадкое чувство! Как ты мог подумать, что я Головко зарезал? И что, тебя тоже собирался?» Все смотрели на него. Он застегнул свои штаны, накинул рубаху и стал по очереди застегивать пуговицы. «А ты, Марья Петровна, тебя куда понесло?» «Ну, ладно, ладно», — остановил он себя. «Меня отправил Марков, потому что он не договорился с Ольховским. Вот и все». «Кто такой Ольховский?» — спросила Катерина Кольцова. Все оглянулись на нее, словно забыли, а тут вдруг вспомнили про нее. «Ольховский — глава издательства «Русская литература», — машинально ответил Родионов. — Они наши главные конкуренты. — При чем тут Ольховский, я не понял. — А при том, что Марков с ним встречался и не смог ни о чем договориться. — О чем, Илья? — О тебе. Наши узнали, что Ольховский собирается тебя перекупить и хочет предложить какую-то сногсшибательную сумму. — Родионову? — встряла Маша, которая слушала очень внимательно. — Да. И именно в Киеве. Марков собирался с ним договориться, чтобы подстраховаться заранее. И, короче, у Маркова не получилось ничего. Не знаю я подробностей, но они встречались и так и не пришли к соглашению. Мне Марков особенно не рассказывал. Ты же долгосрочные договоры с издательством не подписываешь. Только на одну книгу держишь всех в подвешенном состоянии. а сумма предполагалась 6 нулями. Ты же у нас раскрученный и вообще гений русской прозы, это всем известно».